13. Саня писал: «Роза, ты же понимаешь, что если ты сейчас не решишь вопрос с допуском к сессии, ты сама себе свинью подложишь. Тянуть уже нельзя больше. И так 10 дней осталось». Роза устало покрутила телефон в руке, а потом ответила: «У меня появилась одна мысль, как получить справку. Сейчас все узнаю. В любом случае, завтра хочу подойти к преподам». Она встала с дивана, прошла на кухню, поставила чайник и посмотрела на тьму за окном. Надо же, всего 4 часа дня, а уже ночь. Роза поплотнее укуталась в свой кардиган, заварила себе травяной чай и, сев за кухонный стол, стала греть ладони над крошкой. Она всю ночь не спала, мучилась, придумывала, как может помочь самой себе получить допуск к сессии. Мысль соврать о болезни все не давала ей покоя. Но где взять справку? Обратиться к дяде Вилле значило посвятить семью в свои проблемы. Этого Розе хотелось меньше всего. Тогда она подумала: может, просто прийти на прием к терапевту, объяснить ситуацию? Ну что, ему жалко, что ли, будет? Это же просто бумажка. Никто и не проверит ничего. У них там стопка этих. И вот стоило Розе подумать стопка справок, как в голове ее тут же всплыл давний разговор с Люсей. Кажется, это было еще в конце октября. Что подруга сказала? Так, они говорили о том, что она много пропускала учебу. Да, Роза теперь четко помнила, как Люся сказала, что можно хоть сколько болеть, потому что у них есть справки с печатью. Прошли ночи почти целый день, а Роза все никак не могла принять решение. Казалось бы, просто позвонить и попросить помочь, но ей было неудобно. Она прекрасно понимала, что Люсина семья будет очень рисковать, если поможет ей. Потому что если вдруг все вскроется... Но с чего бы правда должна открыться? В институте никто и проверять ничего не будет. Она просто покажет справку преподавателям и тут же заберет, даже в деканат не понесет. Господи, как ей необходима эта справка! Сколько бы ее проблем она могла решить! Еще немного подумав, Роза решила, что, может, вспомнив, как она помогла их сыну с английским совершенно бесплатно, Люсины родители все-таки решатся помочь ей. «Да, привет», — бодро отозвалась подруга после долгих гудков. «Привет, я к тебе по делу. У меня много пропусков накопилось в институте, к сессии не допускают». «Как так?» «Да долго рассказывать, но я не балду гоняла, правда была занята». «В общем, тут такое дело, помнишь, ты говорила, что у вас справки есть с печатью? Вы бы очень выручили меня, если бы дали мне одну. Она меня правда очень спасет. Мне пропуски простят. А так придется миллион рефератов в рекордные сроки писать». Люся помолчала, а потом неуверенно сказала: «Я спрошу у мамы, хорошо? Просто эти справки у нее хранятся». «Да, хорошо. Мне только побыстрее бы. Я хотела завтра уже идти к преподавателям». «Я сейчас позвоню. Перезвоню тебе потом сразу». Начались гудки. Роза положила телефон на стол. Отпила уже изрядно остывший чай. Конечно, они помогут. Это ведь не так и сложно. Как будет хорошо, когда у нее будет справка. Розу безмерно пугала возможность просидеть несколько ночей над написанием докладов, потому что ночи — это единственное время, когда она отдыхала. И то даже не 8 часов, а 5. Репетиторство занимало все вечера, и уроки длились до 12. А днём Роза билась над продвижением блога и созданием контента. Она рассчитывала, что к концу года подписчиков наберется уже прилично, чтобы в январе сразу стартануть и получить хорошую прибыль. Но блог почти не рос. Аня говорила, что нужно просить людей делать отметки в сторис, и с сожалением вспоминала про упущенную возможность получить рекламу у блогера с огромной аудиторией. Роза и сама чуть не плакала, когда, оборачиваясь назад, понимала, от чего она отказалась. Ради того утра в деканате. Она боялась, что возможность была настолько ценной, и что такие подворачиваются раз в жизни, что, отказавшись от этой рекламы, она навсегда потеряла шанс быстро раскрутить свой бизнес. Ничто так не угнетает, как осознание упущенной возможности, поэтому Роза даже проплакала несколько ночей. «У меня совсем нет времени сдавать долги, совсем нет», думала она и смотрела на темноту за окном. В кухне не горел верхний свет, только настольная лампа. Роза уже представила, как вздохнет с облегчением, когда преподаватели, посмотрев на справку, скажут, что претензий к ней Розе больше нет. И она может спокойно доучиваться. Как хорошо будет. Какой груз сразу упадет с плеч. Зазвонил телефон. «Да», — взволнованно, но радостно ответила Роза. «Слушай», — замялась Люся. «Мама сказала, что не понимает, о каких справках идет речь. И что если бы даже какие-то справки и были, то они бы использовались исключительно нашей семьей. Поэтому прости». Роза молчала, а Люся добавила. «Слушай, но ведь ты правда сама виновата, что прогуливала. Мне очень жаль, но как бы мама не обязана была». «Маме привет передавай», — сказала Роза наконец и бросила трубку. Опустив голову на руки, лежащие на столе, она заплакала и проплакала почти 2 часа. А когда умылась и немного успокоилась, написала Сане. «Роза, завтра сходи, пожалуйста, со мной ко всем преподам». «Саня, ты придумала, где взять справку?» «Роза, нет». «Саня, и как ты будешь?» «Роза, понятия не имею». Здесь Роза снова заплакала. «Роза, что-то придумаю. Наверное, просто напишу все, что скажут написать. А что еще я могу?» «Саня, нормально все будет. Решим мы твои проблемы. У меня опыт большой. Я каждый семестр кого-нибудь от отчисления спасаю». Староста прислал улыбающийся смайлик. Розе стало тепло на душе. Она посмотрела на себя, зареванную, уставшую и красную в зеркале. И на глаза ее снова набежали слезы. Она сильнее укуталась в кардиган, завернулась дополнительно в плед, потому что ее вдруг стало морозить и прилегла на диван. Немного еще поплакала, а потом ее сморил сон.